вино превратил. Слепые глаза ты открыл, нет таких мог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, нет таких мог. Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких Бог, нет как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог не превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Усилия.